Генерал не стал прыгать через ближайший борт, он побежал к противоположной стороне палубы. И пока конвойные глазели на чужой корабль, а Соломин вставал, отбрасывая дубленку, Белугин был уже за пределами русской территории в море. «Там!» — прохрипел Соломин и, шатаясь, сбросился вслед за генералом. Ему мешало пальто, дыхание сбивалось, перед глазами плыли фиолетовые и оранжевые круги, но он успел увидеть, как Белугин перевалился через фальшборт и исчез. «За ним!» — прохрипел Соломин. «Побег!» Затем вслед генералу метнулась еще одна фигура, но Юра не мог сказать, что это было — человек, клуб тубана или дым, а может, призрак. Мозг отказывался управлять его членами, и только дух толкал его вперед, а через секунду он тоже летел в морскую пучину. Мгновенный полет, удар, и круги заплясали в сумасшедшем русалочьем хороводе. Юра улыбнулся и провалился в темноту. Спасатель. В первый миг Артему показалось, что он попал в кипящую бездну. Он бешено работал ногами и руками, только не останавливаться, только не замирать, двигаться, двигаться, иначе смерть через 5, максимум через 10 минут. Дольше в такой воде при плюс 4 никто не продержится. Хотя он когда-то читал о спецподготовке боевых пловцов, их специально подолгу тренируют в очень холодной воде, такой спецназовец может проторчать в ледяной воде почти сутки. Все эти мысли пронеслись вихрем в голове адвоката, пока он рывками пытался всплыть, вопреки второму закону Ньютона, преодолевая силу тяжести пальто, костюма, обуви. Уф! Черная вода разомкнулась, и в лицо ударил обжигающий морозный ветер. На поверхности, метрах в 2 от себя, он увидел голову Белугина. Раз, два, три, и Павлов схватил его за брючину в тот миг, когда беглец сделал очередной грибок ногами и резко потянул на себя. От неожиданного рывка генерал погрузился под воду и закашлялся. Адвокат перехватил руку и теперь тащил Белугина вверх за шиворот. Глеб Арсеньевич не вырывался, а лишь кашлял и отплевывался. Пальцы не слушались Артема, но он отчаянно тянул повисшего, как мешок, генерала в сторону темного борта электрода. Сзади раздался еще один всплеск. Павлов не мог повернуться и, лишь стиснув стучащие зубы, остервенело работал свободной рукой и ногами. Белугин откашлялся и тяжко выдохнул. «Пусти! Пусти!» «Нет!» — сквозь зубы процедил Артем. «Пусти!» — говорю. Зубы генерала тоже выбивали барабанную дробь. «Нет!» Павлов потянул обвисшего и дрожащего Глеба Арсеньевича на себя. Свободная рука шлепнула по какому-то предмету, всплывшему впереди по курсу. Он ухватил мокрую ткань, облепившую чье-то тело. Сделав мощный, насколько хватало сил, толчок сразу двумя ногами, Павлов свел теперь уже обе занятые руки вместе. В правой руке висел Белугин, а в левой — рука в пальто другого человека. Кто? Очередная волна, отразившись от борта, начавшего разворот электрода, подбросила всех троих. В блеклом свете полумесяца, заглянувшего в рваное окошко мрачных северных туч, Артем увидел лицо Соломина. Юра неестественно запрокинул голову. Глаза его были полуоткрыты. На щеке виднелось темное пятно, словно прилип черный ком водорослей. Артем перехватил руку под подбородок полковника и потянул на себя. Пытался сбросить водоросли, но не смог. Под пальцами была густая маслянистая масса. Бог мой! Лицо Юры заливала вязкая кровь. За бортом. Лишь когда норвежская сирена смолкла, стало возможным расслышать главное: «Человек за бортом!» Капитан Виктор Бусурин глянул в сторону норвежца и оценил расстояние. «Стоп, машина! И самый малый назад!» Теперь можно было избежать столкновения с неосторожным норвежцем. Однако жизнь того, кто упал за борт, повисала на волоске. «Кто там?» «Их там больше одного, капитан. Успеем?» «Трудно сказать». Так оно и было. При такой температуре воды никто и ничего гарантировать бы не стал. Бусурин глянул на палубу. Возле фальшборта бессмысленно суетился конвой. «Пехота!» — сплюнул морской волк и повернулся к помощнику. «Готовь ракетницы. Дать прожектор по людям за бортом. Держать дистанцию с норвежцем. Спасательный плот с правого борта на воду!» Капитан вытер ставшее мгновенно мокрым от напряжения лицо и добавил в полголоса: «Авось успеем». Воздух. Павлов не видел раны и даже не мог понять, жив ли его товарищ. Подал голос Белугин. «Павлов, не глупи, брось меня!» Он захрипел от того, что адвокат с силой дернул его за ворот, и добавил сквозь дрожь и хрип: «Его брось, не жилец, сам спасайся!» «Эх, генерал, вы совсем озверели! Это же Юра, Юра Соломин!» «Вижу, не папа римский, Глеб Арсеньевич, помогите! Павлов, брось его или меня!» «Не могу! Пойми, мне нельзя назад! Вы гребите, гребите!» Белугин внезапно рванулся в сторону с такой силой, что Артем едва смог удержаться на плаву вместе с бесчувственным Соломиным. Воротник в его руках затрещал под напором упирающегося Глеба Арсеньевича. Артем зарычал: «Куда? Назад! Пусти, Артем! Пусти!» Генерал отчаянно барахтался и пинался ногами. «Нет, Белугин, не пущу!» И тут Глеб Арсеньевич всхлипнул и обмяк. Артем, уже порядком измученный и из последних сил удерживающий раненого Соломина, все же не отпускал Белугина, который теперь тянул его вниз, в темную бездну. Он с удивлением увидел, что генерал рыдает, даже пытается протереть глаза рукой, но скованный наручниками он едва мог приподнять руки над водой, как тут же тяжело стал погружаться вниз. Павлов хлебнул холоднющей воды и резко толкнулся ногами, они слушались очень плохо. Артем перехватил Белугина, продев руку под наручники генерала. «И где же помощь? Почему нас никто не спасает? Что за болваны?» Рядом, словно откликаясь на мысленный крик, ударил по воде свет, и Артем оглянулся. На электроде горели прожектор, другие огни. По волнам начал шарить белый луч. Возле борта болтались три сброшенных спасательных круга. Над бортом повисла в нелепом наклоне спасательная шлюпка. Затем раздался пронзительный вой сирены. На болтающуюся в ледяном водовороте троицу надвигался другой корабль. «Норвежец?» По раскраске, которую боковым зрением заметил Артем, это был пограничный катер или судно береговой охраны, явно норвежское. С него пловцов тоже осветили мощным лучом прожектора. Слепящие глаза свет, повисшие на руках генерал и полковник, ледяная вода, катастрофическая усталость и непрекращающаяся болтанка не давали Павлову ни единого шанса дотянуть до сброшенных спасательных кругов. Для этого ему нужно было бросить своих пассажиров, а заодно ботинки, впрочем, один, похоже, соскочил, и пальто, превратившееся в бетонную плиту. Но Артем уже чуял, даже так сил ему все равно не хватит. «Очнись, Юрка! Или хоть бы этот бегемот, коллекционер амфибий, чуток греб своими ластами!» Но Юрка ничего не слышал и не видел, а Белугин рыдал, а не греб. «Еще пара минут, — понял Артем, — и все трое продолжат свой безумный хоровод на дне». «Ну уж нет!» — заработал ногами Артем. А в голову пролезла посторонняя, совершенно ненужная сейчас мысль: как же эти девочки из синхронного плавания умудряются так долго держаться в воде, работая одними лишь ножками? Да еще по пояс из воды высовываются. Невероятно! Белугин заворочился. «Павлов, отпусти! Прошу, меня обменяли как марку, как пешку! Ты видел, чтоб своего гражданина меняли на чужого? Видел? Это, по-твоему, закон? Какой это закон? Кто его писал?» Он закашлялся и, отплевываясь от соленой холодной воды, заныл: «Тема, дай мне уйти, по-мужски. Они меня искалечат. Я не хочу стать инвалидом, калекой. Дай мне уйти, Павлов». Генерал попробовал вырвать руки, но Павлов зажал стальные оковы под локтем, согнув правую руку и сцепив пальцы обеих рук вместе. Он не мог ответить, так как челюсти сводили холод и злость. Силы уходили в три раза быстрее. Генерал не смог вырваться и снова замычал: «Тебе-то какое дело до наших разборок? Твоего отца и так выпрут. Пойми ты, дурак, им нужно было освободить этого Торна. Вот и вся операция обмен. Не я им нужен был, а этот шпион. Они своего добились. Теперь я не нужен никому. Я сам за себя не дам и ломаного гроша. Я уже труп. Отпусти, Павлов!» Белугин завыл, задергался, и все трое дружно погрузились под воду. Павлов открыл глаза. Как удивительно выглядит море в свете прожектора. Мириады огоньков плясали вокруг единой живой цепи, в которую превратилась троица: лейтенант запаса, полковник разведки и генерал контрразведки, плавно двигались вниз, навстречу смерти. «Нет, почему сейчас? Почему здесь? Почему я?» Наверное, это были уже последние вспышки угасающего сознания Артема. Он бросил взгляд наверх, где-то высоко-высоко мерцал свет. Это прожектора кораблей напрасно шарили по опустевшей поверхности моря. «Еще мгновение...» И вернуться даже одному станет невозможно. Решай. Артем дернул рукой и освободился от скованного генерала Белугина, толкнул вверх Юрку, отчего сам погрузился ниже на метр-полтора, стянул пальто и пиджак, сбросил ботинок. Сразу стало полегче, но воздуха уже не оставалось. А холод сжал его с новой силой. Артем посмотрел последний раз на уходящего вниз Белугина, зажмурился и, ухватив Юру левой рукой под голову, резкими толчками пошел вверх. Раз, два, три... 4, 5, почему же нет воздуха? 6, 7, где же этот воздух? 8, где... Легкие Артема разрывались от боли и холода. Рядом раздался хлопок, взлетела ракета, и почти сразу же закричали люди: «Вот он, вот они! Сюда, право на борт, еще, еще!» Легкий спасательный катер заходил слева, Артем закрыл глаза и лишь старался удерживать Юрку, чтобы его лицо не захлестывала вода. Несколько крепких рук вцепились в плечи, рубашку, волосы. «Его, его тяните!» — прохрипел Артем и из последних сил подтолкнул обмякшего полковника. Электрод отчаянно маневрировал, не позволяя приблизиться норвежскому катеру к месту их плавания. Ругались по громкой связи. Павлов закрыл глаза. Наброшенные бушлаты и куртки притупили дрожь и озноб. Сознание не уходило, но и не работало в полную силу. Оно как бы балансировало на краю пропасти и кокетливо играло «Уйду, не уйду, пропаду, не пропаду, сбегу, не сбегу, ку-ку», и все же пропало.